Бар, расположенный на пересечении двух центральных коридоров сектора, никогда не жаловался на отсутствие клиентов. Вот и сейчас, несмотря на дневное время, у барной стойки сидела почти дюжина людей, прихлебывающих пиво и меланхолично смотря на экран, где сверкающая идеальной улыбкой девушка вещала об очередных ошеломляющих успехах Непр. На успехи межгалактической корпорации всем было глубоко плевать, а вот на соблазнительные формы телевизионной дивы взглянуть стоило. «Да, не отказался бы я зависнуть такой», — мечтательно протянул Дрык, сидящий по правую руку от Майка и баюкающий в обеих руках кружку с пивом. «Ха, разбежался», — заржал Биг Мак. Чернокожий мужчина средних лет, известный своей маниакальной любовью к фастфуду, за что и получил такую кличку. Сам Биг Мак утверждал, что его прозвище происходит от сочетания английских слов «биг» и «мак», что в совокупности означает «большой мак». «Да она скорее в космос без скафандра прыгнет, чем к тебе в постель, придурок!» «Чё? Чё ты сейчас вякнул?» — скинулся Дрык, нервно дёргая шеей. «Иди свои гамбургеры жри!» «Биг Мак, Дрык, заткнитесь оба!» — лениво проворчал Майк, принимая от бармена ещё один бокал с коктейлем «Шахтёрский особый». «Если до завтрашнего дня мы этого похотливого козла Гиза не сыщем, то сами в космос прыгнем. Без скафандра. Думайте давайте, куда он мог деться? Из сектора не выходил. Мой знакомый из информационного отдела зуб дает, что Гиза не проходил контроль». «Так может, он чужой ком нацепил? Ну, по чужим погонялам прошел», — неуверенно предположил Дрык, отрываясь от пива. «Идиот, там сканеры сетчатки стоят», — презрительно фыркнул Биг Мак. «Майк, не парься. Да кто рискнет человека ББ выкрасть? Ты что, игольщика не знаешь? Укололся паленой наркотой и глюки ловить начал. Стену проломил и сбег. А сейчас очухался и у очередной своей тёлки в себя приходит. И не в курсе, что его ББ ищет. Как у него запасы дозеров кончатся, сам объявится». «Может и так», — мрачно прогудел Майк. «А может и нет. Гиза, конечно, наркот тот еще. Но ломать стену в собственной хате и уползать по вентиляции — это даже для него перебор. Комп раскручен к чертям, броском выключен. Не, дело дрянь. ББ ясно сказал, найти. Вот и думайте, где его искать». «Да мы весь сектор уже перетряхнули. В каждом баре побывали, все бордели перетряхнули. Всех драг-дилеров и бродяг опросили. Нет его нигде. Я когда на счетчик такси взглянул, меня чуть удар не хватил. Ты прикинь, такие бабки простому водиле отдали. А все ты, Майк. Предлагал же я убавить у него зубов, чтобы не лыбился гнида. А он счет бы убавил свой запредельный», — недовольно просипел Биг Мак. «Не трепыхайся, сам же знаешь, всех таксистов босс крышует. Узнай он о таких делах, а он узнал бы. Ты бы сейчас здесь не сидел. Слушайте, вы меня достали уже. Реально достали. Сидите тут, за мои бабки пиво лакаете, чипсами закусываете. А прок от вас ноль. Только идеи тупые толкаете». «Да ладно тебе, Майк, чего ты?» — закашлялся Дрык, подавившись очередной порцией чипсов. «Найдем мы его, найдем. Сейчас пиво допьем и опять двинем». Дрык хотел добавить что-то еще, но его перебил раздавшийся сигнал броскома. Слегка осоловевший после трех особых шахтерских, Майк с трудом нашел на миниатюрном экране нужную пиктограмму, но все же справился с этим нелегким делом и неловко ткнул пальцем в кнопку. «Майк?» «Привет, Роджер», — кивнул Майк, чувствуя, как в нем начинает пробуждаться надежда. Роджер и был тем самым знакомым из информационного отдела, и раз он позвонил, значит, наткнулся на след игольщика. «Говорить можешь?» «Да-да, говори спокойно», — поспешно кивнул Майк, плечом отпихивая черную физиономию любопытного Биг Мака. «Все свои. Разузнал чего о Гиза?» «Разузнал. С тебя причитается. Но думаю, тебе эта инфа не понравится, брат. Очень сильно не понравится. Короче, помер твой Гиза». «Что? Что ты такое говоришь? Как помер?» «Вот этого не знаю, Майк. Но помер гарантированно». «Информация точная?» — с надеждой поинтересовался Майк, чувствуя, как его начинает бить легкая дрожь. «Может, ошибка?» «Не, братан. Уж извини, но у нас ошибки, если и бывают, то только системные». Жизнерадостно заржал Роджер, и Майку неимоверно захотелось врезать ему по зубам. Заметив передернувшую лицо собеседника судорогу, информатор поспешно перешел на деловой тон. «Все точно, мертв он. Я его идентификационные данные в поиск бил, и прикинь мое удивление, когда всплыл отчет от приемника биомасса в 12-м секторе. В очередной партии крыс детектор обнаружил присутствие человеческого мяса и, как положено по инструкции, отправил образец ДНК в полицейскую лабораторию. Тамошний ИИ пробил ДНК по полицейской базе и зафиксировал 100% совпадение с ДНК твоего Гиза, известного как игольщика. Такие вот дела. Не понял, замешкался Майк. Так его что, крысы сожрали? Так что ли получается? Получается так. Безразлично пожал плечами Роджер. Говорю же, 100% совпадение. Я 2 раза перепроверил. Все точно. Вот копы-то обрадуются. Так, Роджер, ты не торопись. Может, крысы его погрызли просто? Но пару кусков отхватили, пока он в отключке валялся. О, пару кусков. Вновь заржал информатор. Майк, компьютер показал, что процентное количество твоего ГИЗа в общей массе составило 14% и 0,7. Я уже посчитал, получается 30 килограмм с чем-то. Нехилые пару кусков. Особенно если учесть, что по имеющимся в базе данным, Гиза при жизни весил чуть больше 90 килограмм. Ты думаешь, что крысы от него треть отожрали, и он при этом жив остался? Твою мать! Не выдержав, заорал Майк и в ярости врезал кулаком по стойке, снеся бокал с коктейлем на пол. Твою мать! Мать, долбанный Гиза, долбанный наркот! Вот что я теперь ББ скажу, а? Что скажу? Мы-то здесь при чем? Возмутился Дрык. Так и скажем. Закинулся слишком большой дозой и вырубился в каком-нибудь темном переулке с крысами. А мы не при делах. Ты дебил, Дрык. Дебил. Гиза пропал из собственной хаты. Кто-то же его оттуда забрал и только потом крысам скормил. Вот дерьмо. Что делать, а? Ладно, мне пора на работу. Вновь подал о себе знать Роджер, тянясь к клавиатуре. Чем мог, тем помог. Постой, Роджер. Погоди-ка чуток. Спохватился Майк и, вплотную наклонившись к экрану, спросил. «Это все? Больше в том отчете ничего не было?» «Не», — замотал головой Роджер. «Если только тебя интересует инфа о том дератизаторе, что сдал крыс на переработку. Есть полная раскладка, имя, фамилия, идентификационные данные броскома. Адреса, правда, нет, но это уже мелочи». «Как? Дар... дератиз... Как ты его обозвал?» «Дератизатор». «Проще говоря, мусорщик». «Вот проще бы и говорил», — буркнул Дрык, никогда не отличавшийся особым остроумием. Секунду подумав, Майк медленно кивнул. «Да, очень интересует. Прямо сейчас скинь на мой броском всю инфу по этому человечку, окей? Все, что есть». «Секунду». Информатор оттарабанил по клавиатуре короткую дробь и, не отрывая взгляда от экрана, кивнул. «Готово, принимай файл». «Все?» «Почти». Буркнул Майк, нажатием пальца разрешая прием файла с сети. «А теперь я хочу, чтобы ты определил местонахождение мусорщика по броскому и сообщил его мне. После того, как ты это сделаешь, сотри полученный отчет, данные мусорщика и вообще все, что с этим делом связано». Майк, притормози, брат. Ты, наверное, не в курсе. С полицейских серверов ничего и никогда не удаляется. Ничего и никогда». «Нет, Роджер». «Это ты, наверное, не в курсе о том, что бывает с теми, кто отказывается помочь нулям. Тебе рассказать? Могу даже пару фоток скинуть. Особенно красивых, где кровища прямо в объектив хлещет. Не хочешь? Ну и ладно. Так ты меня понял, Роджер, да? Сотрешь всю инфу, подчистишь все следы. А через час я скину тебе немного премиальных за хлопоты. Заслужил». «Я понял, Майк. Все сделаю». Потух Роджер. «Но если это всплывет наружу, мне конец». «Не боясь, не всплывет», — отмахнулся Майк. «Ну что там с местонахождением этого мусорщика?» «Готово», — отозвался информатор, уже проклявший свою жадность. «Всего-то хотел срубить пару сотен кредитов. А получается, подписался под криминал». «Я так понял, у тебя софта нужного нет на коме? Тогда запоминай. Текущее местоположение объекта — 12-й сектор, 2-й ярус, жилмот Рамироса». «Знаю, где это», — кивнул Майк, поднимаясь с места. «Все, бывай, Роджер. И не забудь, удали этот файл. Не заставляй меня возвращаться к этому разговору снова». Не дожидаясь ответа, он прервал соединение, развернулся к подскочившим со стулья в Биг Маку с Дрыгом и скомандовал. «Двинулись». «К мусорщику?» «Ага, к нему самому. Перекинемся парой словечек», — буркнул Майк на ходу, открывая полученный файл. Ну-ка, ага. К Вертинскому Нортису. Ёп, 17 лет. Там пацан совсем. Дрык, лови такси. И на этот раз платишь из своего кармана.